неторопливый ритм, который когда-то раздражал капитана Сафронова. Тот же распорядок дня, совещание у командира, вызовы к Анша, видимость работы в ожидании настоящего дела. Но теперь это не нервировало Сафронова, не выводило его из себя. Он понимал, что вся эта расслабленность просто необходима, как сон перед тяжелым боем. Он еще и сам окончательно не пришел в себя, да и товарищи, он видел, нуждались в отдыхе. Кроме всего, в палатке Галины Михайловны еще находились нетранспортабельные раненые, они были как напоминание, как общая боль, и не давали возможности окончательно отвлечься, стряхнуть с себя психологическую перегрузку, окончательно восстановить нервы. Сегодня из армии приехал корпусной врач. Офицеры собрались в палатке комбата. Ожидали разноса. Но корпусной вошел с улыбкой, сообщил, что в армии довольны работой, и никакого совещания не провел, а попросил каждого командира, подумав, доложить свои соображения по улучшению службы. Сафронова удивлял корпусной. Его настроение зависело от того, довольно или недовольно им начальство. А они, подчиненные, зависели от этого настроения. «Ну, особенно-то радоваться нечему», — уже более благодушно рассуждал Сафронов. «Работа у нас идет еще не гладко. Это даже мои санитары заметили». Сафронов не знал, как ему быть. У него возникло предложение относительно легкораненых, но примет ли его комбат, одобрит ли корпусной, соблаговолит ли поддержать ведущий, который все еще вспыхивает при виде Сафронова? Решил посоветоваться с замполитом. Подойдя к его палатке, остановился. Донеслись покашливания и слова: «Смелее, хе-хе, входите, пожалуйста». Сафронов вошел, поздоровался и обратил внимание на карту, что висела посредине над столиком у мачты. Карта была как бы центром всего, а все остальное просто ее окружало. «Хе-хе, интересуетесь положением?» «Да, конечно. Неужели мы настолько продвинулись?» «Именно, хе-хе. Теперь счет не на километры, а на сотни километров. До столицы родной Белоруссии дошли. Под Минском группировку окружили. Я вот, хе-хе, готовлюсь вас обо всем проинформировать». «Нужно, — одобрил Сафронов, — а то мы и не представляем. До того заработались, что себя не помним». «Значит, трудно, — спросил замполит. Трудно, — признался Сафронов. Ему легко было говорить с этим человеком, годящимся ему в отцы, и он ничего не скрывал от него. Но ведь тем, кто непосредственно осуществляет все это продвижение, еще тяжелее». Замполит пригладил седую по-юношески непослушную прядку, согласился. «Им труднее. Вы-то как раз видите, какою ценою, какою кровью достается нам победа. Хе-хе». Замполит прищурил глаза, посмотрел на Сафронова внимательно. «Но вы-то, очевидно, пришли не за тем, чтобы слушать известные истины. Выкладывайте, садитесь». Сафронов сел на носилки, которые и здесь были, и кроватью, и стулом, признался. «Да, действительно, не за тем. Хочу посоветоваться. Есть одна мысль относительно легкораненых». «Слышал, хе-хе, от корпусного врача. Велит отправлять их не мешкая. Вы как, хе-хе, согласны с этим? То есть не в смысле оспаривания приказания?» «Как раз не согласен», — поспешно ответил Сафронов. «Вот как?» — встрепенулся замполит. «Ну-ка, ну-ка». «Они, конечно, создают определенные трудности, шумят, лезут, требуют. Как говорят мои санитары,